Глава 5. Меченый. На улице он первым делом нашел табличку с названием улицы. Белый сектор с лампочкой, опять знакомый по далекому детству. Улица оказалась действительно Куйбышева. Менеджер советской промышленности уже вписал свое имя в историю. Кстати, угловые таблички бруски были новенькими, а на номерах домов в виде секторов из-под краски слегка выступали другие буквы. И что же дальше? Куда идти? Налево или направо? Виктору вдруг пришло в голову, что его положение чем-то напоминает Меченого из компьютерной игрушки «Сталкер». Точно так же в начале несколько предметов, денег нет и местность незнакомая. Правда, там сразу же барыга Сидорович, который все и проясняет. А тут ничего. Жизнь не ходилка, в ней подсказок не будет. Ну что ж, пока ничего не происходит, будем изучать местность. Карту шибко не меняли. Например, на Куйбышево раньше был троллейбус, а теперь трамвайные рельсы. А это значит, что на выезде должна быть уже капитальный мост вместо деревянного и линия идет до Советского района. Ладно, пойдем по Куйбышево до БМЗ, а там видно будет. А на ходу подумаем, как решать вопросы с насущными потребностями. Первая потребность – еда. Продуктов здесь хватает, их можно купить свободно. А значит, одежду и обувь тоже. И на квартиру где-нибудь в частный сектор договориться. Правда, жильца, наверное, надо прописывать, но суровый закон смягчается невыполнением, так кажется. Так и так все в бабки упирается, да. Как обычно, добывают на жизнь при социализме, это понятно. Устраиваться на работу надо. Но чтобы устроиться на работу, нужны документы и прописка. Даже в дворнике. А тут и паспорта местного нет, не то что трудовой книжки. Это в фильме «Зеркало для героя» хорошо. Заходишь в контору, тебе прямо с порога: «А, инженер, горняк!» Аж целую пачку подъемных в руку, только работай. Там война была, разруха. А здесь хоть инженеры наверняка нужны, но жизнь устаканена, орднунг. Орднунг в ней чувствуется. Конечно, можно и временные какие-то работы найти. Например, вагоны разгружать. Наверное, прописки не требуют. Но это надо уточнить. Добраться до станции, до холодильника, до пивзавода, где студентами подрабатывали. Что еще можно? Какой-нибудь бабке дрова пилить. Хотя на временных заработках тоже могут припаять тунеядство и бродяжничество. И это опять-таки вопрос о том, что человек без документов и неизвестно откуда сбежал, а может быть и шпион. Можно, наверное, попробовать завербоваться на какую-нибудь сибирскую стройку, а вот где насчет документов и глаза закроют. Но опять-таки надо будет туда добираться. А без документов по дороге забрать могут. Да и мало ли что, вдруг у них тут вроде ведомственных подпольных рабских плантаций придуманы специально для бомжей. Нет, трапиц не надо. Где еще могут не спросить документов? Возможно, в колхозе. Но опять-таки временно. Потом все равно участковый заедет, чтобы как-то свое пребывание человек оформлял. Куда дальше? Другой колхоз. При этом рассчитать вряд ли успеют. Может, кормить будут, пока работаешь. Кстати, как у них с положением деревни? Ладно. Тут тоже еще надо подумать. Смотрим, какие еще варианты честного заработка. А их не так-то и много остается. Например, куда-нибудь в лесную глухомань охотиться. Но выживать в лесу с голыми руками, без начальных запасов продовольствия и спичек, еще тот экстрим. В монастырь податься? Тоже неизвестно, вдруг без паспорта там заложат. Она, конечно, приходите ко мне, все страждущие, обремененные. Но с другой стороны, всякая власть от Бога. Оставались варианты уже не совсем честные. Начиная от брачных афер и похождений сынов лейтенанта Шмидта до откровенного криминала. Но в этом деле надо быть профессионалом, да и как веревочка не вейся. В общем, выходило, что вначале надо освоиться с местными обычаями. Потыкаться по разным местам работы, узнать, где что надо, поговорить с людьми, может, что подскажут, и вообще присмотреться. На это может уйти несколько дней, ну, кладем крайний срок – неделя. А в это время надо что-то есть и где-то ночевать, да еще мыться и бриться. А для этого нужна какая-то стартовая сумма. «Придется продать что-то из вещей», – подумал Виктор. «Что-нибудь, без чего можно обойтись». Самым ненужным здесь мобильник, но его не то что продавать, его и показывать опасно. Из одежды? Да, при такой погоде ничего лишнего у него нету. Жаль, что не завалялось в кармане какого-нибудь серебряного ситечка, сувениры из будущего, что можно было бы загнать по приличной цене местному любителю Запада. Оставались часы. Нужная вещь, но все-таки первое время без них обойтись можно. Вздохнув, Виктор взглянул на циферблат. Это сейчас с этим Made in China куча народу ходит, а лет 30-40 назад данная фирма номенклатурной роскошью была. Забугорье, блин. Статусная вещь для допускаемых в КАП страны. Но толкучки с такими еще и заметут. Да просто тупик какой-то. И тут Виктор остановился. Как раз рядом с ним слева на доме висела вывеска «Ремонт часов». Вот тут и проясним ситуацию, кто в этом городе купит такую вещь. Хорошо еще, что в свое время механический выбрал, а то объяснять тут про кварц и где доставать батарейки. Часовая мастерская работала с 9 до 6, перерыв с часу до 2, выходной понедельник. Будем надеяться, что сегодня среда. А пока продолжим изучать карту и убивать время. Чтобы не нарваться на приключения, Виктор решил далеко не углубляться и ходить кругами по Куйбышевой и Комсомольской. Приличные улицы, шпана на них мало водилась, а то еще и обворуют вдобавок. Куйбышева была сплошь застроена новыми многоэтажными, то есть 4-5 этажей, домами, большая часть из которых оказалась такими же навороченными панельными, как и на углу с 3-го интернационала. Видимо, с прокладкой трамвая улицу решили по-быстрому превратить в образцовый проспект. Впрочем, дома стахановцев, довоенный дом с двухэтажным магазином, раскидистая двухэтажная поликлиника за огороженным сквером остались без изменений, как и дореволюционный двухэтажный особнячок, в котором через полвека должен быть оказаться музей художников Ткачевых. После 7, час открытия продмагов, на улицах народу стало значительно больше, и Виктор обратил внимание на разношерстность здешних прикидов. Большинство мужчин, как и ожидалось, ходили в пальто однобортных и двубортных, оттенков от темно-серого до черного. На одних верхняя одежда сидела нормально, на других топорщилась, а то и вообще выглядела как с чужого плеча. Это говорило то ли о стесненности в средствах, то ли о сознательном небрежении к собственному имиджу. Из головных уборов господствовали ушанки и даже эскимоски. Впрочем, встречались и молодые люди в более-менее ярких цветных пальто и шапках-пирожках, узких, на взгляд Виктора, для такой погоды коротковатых, цветных или клетчатых брюках и, по-видимому, также не слишком теплых туфлях на толстой белой платформе. Ансамбль дополняла прическа скоком и часто итальянскими усиками. Похоже, это были местные стиляги или что-то вроде того. Стиляг в этой новой бирже оказалось неожиданно много, и выглядели они отнюдь не карикатурно, а с другой стороны, не было в них и той вылизанной гламурности, как в одноименном фильме, проще они были какими-то. Еще больший контраст представили наряды женщин. От модных, ярких пальто и полупальто с меховыми воротниками до поношенной, а не отличавшейся разнообразием фасонов одежды 40-х и даже 30-х, хотя и тщательно подобранные по фигуре или перешитой. Прически в основном закрывали теплые платки от белых и серых кустарного вязания до ярких фабричных. Меховых шапок или шляп попадалось мало. Виктор подумал, что его опасения насчет китайской куртки были несколько преувеличенными. В крайнем случае, можно сказать, что купил на барахолке. По фигуре было и недорого, потому как это, как его тут говорят правильно, суррогат, рзац. А, вот, заменитель. Заменитель. Вот блин! Из подарки дома, резко засигналив, буквально в полушаге от него, выскочила легковушка и, заурчав мотором, повернула по Комсомольской к Ленину. Виктор остолбенел не столько от внезапного ее появления. Он был сам виноват, не заметив вывески «Берегись автомобиля», сколько от того, что это была за легковушка. А это было не что иное, как кофейного цвета Volkswagen, та самая модель, что во всем мире прозвана «Жуком». Потрясающе! Фюрер грозит ядерным оружием, а немецкие машины спокойно себе разъезжают по городу. Впрочем, а кто сказал, что это немецкая машина? «Жигули Копейка» тоже снаружи «Фиат». Один к одному, но это же лицензия. Может, и на «Фольксваген» лицензию взяли, или вообще их завод купили. На судовые же дизеля у нас в 50-х у бурмейстера и Вайна покупали лицензии. А почему «Фольксвагена» не могли? Да потому что тогда в нашей истории была война, и у немцев по репатриации взяли производство «Опель Кадета», он же «Москвич-400». Короче, попадется опять это чудо, надо будет рассмотреть, кто ее выпускает. И еще. Необычно много населения не старше 30-35, даже на вид. Впрочем, это не так удивительно. Урбанизация, небось, невысокая. Люди, даже и переехавшие в город, живут старыми деревенскими традициями. Побольше детей завести. Да и опять же, мировой войны не было. Остаток времени до открытия часовой мастерской Виктор постарался убить в магазинах. Продуктовых ничего особенного в дополнение к дежурному гастроному в ассортименте вроде не нашлось. Зато Виктор неожиданно обнаружил, что существуют карточки на детей. Какая-то женщина, рассчитавшись с продавцом в молочном, после взяла пару бутылок кефира за детские, протянула продавщице что-то похожее на серо-голубые билеты, из которых та вырезала купоны. Ровно к 9 Виктор уже был у дверей мастерской.